Глава 8. Когда Бабкин открыл глаза, в вышине над ним, за туманной пеленой, покачивались воды светлого озера. От холода оно посветлело и стало почти белым, и ему показалось, что озеро прихватил тонкий потрескавшийся ледок. В стороне тускло светило невзрачное солнце. Какое время года! Даже такая простая мысль далась ему с трудом. Сергей физически ощущал, как тяжело ворочаются мысли в его голове. Перекатываются, словно булыжники, по дну ленивой медленной реки. Он моргнул, с ужасом ожидая взрыва боли в затылке. Но ничего страшного не случилось. Тогда Бабкин отважился немного шевельнуть головой, зажмурился и снова посмотрел вверх. Стоило ему сделать это, как туманная пелена рассеялась, лед над его головой приблизился, и он увидел, что это белая штукатурка, вся в трещинах и разводах. Солнце обернулось круглой лампой. А скосив глаза, Бабкин обнаружил на стуле возле своей кровати Макара Илюшина, сидящего в прямоугольных очках без оправы и с книгой в руках. Сергей привстал и невразумительно замычал. Илюшин обернулся к нему, приподнял очки на лоб и воззрился на приятеля с любопытством энтомолога, у которого приколотая бабочка вдруг задергала крылышками. «Смотри-ка, живой!» Донес он до окружающего пространства свое удивление. Бабкин откинулся на подушке, не отводя от него взгляда. «В твоих глазах я читаю вопрос», — заметил Илюшин, откладывая книгу в сторону. «Но не уверен, правильно ли я его перевожу. Успел ли я позавтракать? Как мне удалось выпросить у старшей сестры стул? Почему тебе не принесли утку?» «Какого черта ты здесь делаешь?» — выговорил Сергей, с облегчением замечая, что этот процесс дался ему легче, чем можно было ожидать. «И почему на тебе очки?» Илюшин пожал плечами. «А что мне оставалось делать? Когда твоя жена позвонила из Крыма и сообщила, заикаясь, что твой труп нашли в лесу и доставили в местную больницу». Сергей поднял руку и ощупал свою голову. Справа на затылке болело так, что он отдернул руку, успев лишь почувствовать, что волосы, кажется, острижены и чем-то смазаны. Но в глазах не двоилось, и туман больше не появлялся. «Все ты врешь», — сказал Бабкин, понемногу обретая уверенность. «Машка ни за что бы не стала заикаться. К тому же они сейчас не в Крыму, а в Хорватии». «Ага, соображаешь, значит», — удовлетворенно кивнул Макар. «Что ж, уже неплохо. Расслабься, мой стукнутый друг. Маша спокойно отдыхает вместе с сыном. Я решил, что сначала должен сам убедиться в тяжести твоего состояния, а потом уже решать, привлекать ее к последнему прощанию или нет. Типун тебе на язык», — поморщился Бабкин, садясь. «Надеюсь, до последнего прощания мне еще далеко. И ты не ответил про очки». «В очках я выгляжу солиднее. Мне даже разрешили поселиться в твоей палате, дожидаясь, пока ты придешь в себя. Черта с два мне удалось бы обаять зав. Отделением, будь я без очков. Теперь моя очередь задавать вопросы». Бабкин, кряхтя, скинул ноги с кровати, убедился, что на нем остались трусы и майка, и прошлепал босиком к окну с перекосившейся рамой. «Подожди с вопросами», — озабоченно сказал он, всматриваясь в пейзаж и убеждаясь, что никогда его прежде не видел. «Мы где?» «В больнице райцентра. Где ж еще?» «И сейчас еще август, если тебя это интересует». «А день?» «Суббота». «Время?» «Около 4. Сергей облегченно выдохнул. «Значит, он провалялся без сознания меньше суток». «Но как?» «Как я оказался здесь?» — спросил он себя. «Меня ударили, когда я был в сарае. И что потом? Вытащили в лес? Вызвали милицию? Если последнее, то в палату не пустили бы Макара. Если первое, то кто меня нашел?» Думалось плохо. Бабкин даже зажмурился от тщетных усилий сообразить, что случилось после того, как он потерял сознание. Илюшин сжалился над ним. «Тебя нашла в лесу за домом женщина из дома Гейдманов. То ли Лиза, то ли Лида. Кажется, Лида. Кстати, оцени, как звучит. Женщина из дома Гейдманов». «Не рассеивайся», — попросил Сергей. «Может, Лилия?» «Может, и Лилия. Сказала, что ходила рано утром по роще, сочиняя стихи». «Тогда Лидия. И что она?» «По ее словам, вместо вдохновения она нашла твое практически бездыханное тело. Сначала решила, что ты напился, как свинья, и ползал по лесу в поисках желудей. Но потом что-то ее насторожило, и она побежала к озеру. Там нашла местного рыбака, который по совместительству оказался доктором, и притащила его к тебе». «Леонид Сергеевич», — сообразил Бабкин. «Он самый. Приятный старикашка. Я с ним беседовал. Он отвез тебя в больницу и дождался диагноза». «И какой у меня диагноз?» — мрачно осведомился Сергей. «Похоже, ты отделался сотрясением мозга. Переломов и трещин в кости нет. Врач отметил, что у тебя на редкость крепкий череп». И при этих словах у него было такое выражение лица, словно он надеется со временем приобрести его в свою коллекцию. «Так что на твоем месте я был бы с ним осторожен». «Я буду», — пообещал Бабкин. «Черт, болит все-таки». «Иди в кровать», — посоветовал Макар. «Теперь твоя очередь рассказывать. Ты что-нибудь помнишь? Или у тебя амнезия?» «Врач предупредил, что раз ты несколько часов пролежал без сознания, у тебя, возможно, провалы в памяти». Сергей доковылял до кровати и с облегчением опустился в пружинистый гамак. «Все я помню», — выдохнул он. «И никакой амнезии у меня нет. Он меня ударил, когда я наклонился над коробками». «В сарае?» «Да». «Я так и предполагал. Почему он? Ты видел, кто это был?» Бабкин отрицательно покачал головой. «Мне показалось, что этот тип высокого роста, но лица я не разглядел. Да и вообще ничего не разглядел, если уж честно. Черт, как же я его подпустил к себе, а? Если что-то и было в сарае, то теперь улики точно перепрячут. Если было что перепрятывать...» Непонятно отозвался Макар. «Слушай, но ведь не просто так меня по голове приложили», — вспылил Бабкин. «Не потому, что боялись за любимую лопату или опасались, что я сопру кубометр другой дров. Меня вырубили и вытащили из сарая. Тащили далеко, значит, должны быть следы от самой двери. Давай-ка быстро подвигнем местных разыскников на то, чтобы они обшарили все у Гейдманов и выяснили, что вытащили из сарая и куда перепрятали». Сергей привстал, увлекшись этой идеей, и жалея, что потерял уже четверть часа, разговаривая с Макаром. Сразу надо было это сделать. Вместо того, чтобы немедленно побежать, позвонить, поднять или другим образом проявить участие, Илюшин поудобнее угнездился на стуле и посмотрел на Бабкина с состраданием. «Что?» — подозрительно спросил Сергей. «Успокойся. Тебе вредно волноваться. Не надо никого ни на что подвигать, это бесполезно». «Откуда ты знаешь?» «Потому что из сарая все уже убрано, а следы от твоего тела спрятаны, забросаны листьями в буквальном смысле слова». «Откуда ты знаешь?» — повторил Бабкин. Макар вздохнул. «Я ездил туда сегодня, сразу после того, как побывал здесь. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кого ты подозревал и что хотел осмотреть. После твоих слов о кроссовках театрального деятеля было ясно, что ты не успокоишься, пока все не обследуешь. Так вот, в сарае все приведено в порядок. Коробки накрыты какой-то ветошью, следов не осталось. Нападающих было двое, я полагаю». «Почему двое?» «Потому что один не справился бы с твоим телом. Сколько ты весишь?» 105 или около того. Ну вот видишь, подумай сам. Много ли найдется здесь силачей, которые в состоянии отволочь центнер живого веса на 100 метров и при этом не прорыть глубокую борозду? Я даже допускаю, что тебя перенесли втроем, а то и вчетвером». «Как же ты попал в сарай?» — спросил Бабкин, с трудом осмысливая информацию. «Открыл дверь и вошел. Правда, вокруг суетились, но на меня никто не обратил внимания». «Илюшин?» «Да, так все и было. Я действительно видел людей. На веранде обитала какая-то дамочка, очень вменяемого вида, из тех, что умеют притворяться невменяемыми, когда им это выгодно. Вела себя, как взбесившаяся левретка, дрыгала ножками, гавкала, тряслась и роняла слюну». «Не знаю, кто такая левретка, но по твоему описанию это совершенно точно была Клара Ивановна». «Должно быть, она. Я воспользовался тем, что вокруг нее организовалась суматоха, и спокойно все осмотрел». Бабкин не успел ничего ответить на это. Дверь в палату приоткрылась, и в щель просунулась знакомая голова с белой бородкой и усами. «Леонид Сергеевич», — позвал сыщик, помахав своему спасителю, — «заходите, заходите». «Голубчик мой», — обрадовался Эскулап, пробираясь внутрь, — «пришли в себя? Очень рад. Что ж вы нас всех так перепугали? Я вам не помешал?» Он вопросительно взглянул на Илюшина. «Ни в коем случае», — заверил тот, поднимаясь. «Я как раз собирался пройтись». Бабкин не успел вымолвить и слова, как Макар растворился, а его место занял Леонид Сергеевич, жалостливо глядевший на Сергея. «Что ж на вас нашло?» — мягко укорил тот. «Солидный, представительный мужчина. Дрались из-за дамы, а? Признайтесь». Он подмигнул опешившему Сергею и залихватисто подкрутил седой ус. «Ну, начал Бабкин. «Можете ничего не объяснять». Доктор поднял указательный палец вверх. «Честь дамы дороже всего. А такой дамы тем более». И он снова подмигнул сыщику, на этот раз другим глазом. Вконец смутившийся Сергей не нашелся, что ответить. Леонид Сергеевич во всех подробностях повторил ему то, что Макар вкратце уже рассказал полчаса назад. Сергей, которому вовсе не хотелось отвечать на вопросы об обстоятельствах сражения, постарался перевести разговор на обитателей пансионата, и ему это удалось. «О, в рассвете все стоят на ушах», — доложил доктор. «Готовятся к завтрашнему дню. Видели бы вы, какую бурную деятельность развела наша Ольга Романовна, а с ней и прочие дамы. Бегают, машут какими-то мешками, суетятся так, что в глазах пестро. Признаюсь вам, голубчик мой, что на фоне этого мельтешения происшествие с вами отошло на второй план. Но лишь потому, — немедленно заверил он, испугавшись, что Бабкин огорчится этой новости, — что мысли у людей заняты праздником. Если бы не это, сейчас в вашей палате выстроился бы весь пансионат». Сергей мысленно перекрестился и вознес благодарность высшим силам за то, что его сотрясение мозга так удачно совпало с праздником. «А как продвигается ваша газета?» — вежливо спросил он. «Боюсь, в моем случае художественные способности проигрывают энтузиазму», — честно признался Леонид Сергеевич. «Все-таки карикатура — не мой жанр». «Ваш жанр — исторические изыскания», — польстил ему Бабкин. «Вам нужно записывать рассказы об усадьбе Вязникова и раздавать отдыхающим, чтобы знали, в какое место им посчастливилось приехать. Можно даже нарисовать двойной план, что было и что стало», — добавил незаметно вошедший Илюшин. «Наложить их друг на друга, чтобы все видели. Здесь, где сейчас корпус, раньше была усадьба. Номера гостей — на месте комнат для прислуги. Столовая — на месте кухни. Ну и так далее. Дарю идею». «Идея неплоха», — усмехнулся в усы доктор. «Но открою вам небольшой секрет. На этом плане усадьба не совпала бы с корпусом пансионата, так что постояльцы были бы разочарованы.